настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся. Не разлить водой, шутят все вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. Что значит настоящий верный друг? Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Thank you.